Глава вторая. Ноутбук закрыла, но от ненужных мне мыслей до конца вечера так и не избавилась. За ужином вяло ковыряла вилкой снова свой салат, в разговорах семьи не участвовала, даже не слышала, когда меня стал звать брат. «Соня!» Донеслось наконец до моего сознания. «Не спи, замерзнешь!» «В апреле не замерзну», — отозвалась я и сосредоточила на нем взгляд. «Чего тебе, мир?» «Все-таки без твоей помощи не разобрался с алгеброй. Поможешь, а? Контрольная послезавтра». Мирослав смотрел на меня глазами кота и Шрека. «Как тут устоять?» «Хорошо», — кивнула я. «Завтра тренировки нет, и мы можем позаниматься». «Круто», — воодушевился брат. «Тогда заметано. Сонь, ты человек, просто человечище». Довольный мир унесся в свою комнату, пока я улыбалась ему вслед. Хорошо, когда отношения с братом хорошие. Хоть в детстве мы и дрались, но сейчас неплохо ладим и стараемся помогать друг другу. Завибрировал телефон, лежащий на столе, и привлек мое внимание. Денис. Хотел спросить, как насчет сходить куда-нибудь завтра вместе? Кафе, клуб, что ты любишь? Поджала губы. Странное ощущение. Я хотела, чтобы он позвал меня на свидание. Но сегодня, когда это наконец случилось, радости почему-то не испытала. Впрочем, внимание Зайцева мне все равно приятно. Наверное, я просто устала. «Я люблю алгебру завтра вечером», — ответила ему. «В каком смысле?» — пришло новое сообщение следом. «В том смысле, что брат просил помочь ему с контрольной, которая будет послезавтра», — написала я следующий ответ. «Понятно, жаль, но ничего, сходим в другой раз». «Правда же?» Получил очередной СМС. «Правда. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Соня. И до послезавтра». Уже в комнате телефон завибрировал снова. «Опять Зайцев? Попрощались же, кажется». Однако, еще не успев разблокировать экран, я увидела в уведомлениях лицо тренера. Чуть не выронила гаджет. «Черт! И здесь он!» Потом сосредоточилась на открытом диалоге и вздохнула. «Замаренова!» Тоже сидит в гугле и шлет мне фото из интернета Валиева в разных ракурсах, будто я сама уже не посмотрела. «Я в шоке, какой он красавчик!» – писала Настя, а я лишь усмехалась. «Вот ты и стала еще одной фанаткой Валиева, детка!» – ответила ей. «Да, я его фанатка, самая преданная!» – и указала смеющийся смайлик. «Так это тебе в клан Клейски пора!» «О нет, она же дура!» «С тобой интереснее. Ее только парни и шмотки интересуют. И Валиев. Валиев всех интересует. Не всех». «Не ври, Ланская. Я видела, как ты на него пялилась». «Вот зараза!» — разозлила. «Иди ты знаешь куда? К Валиеву!» «Спать! И губу закатай! Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — и указала смеющиеся смайлики. Убрала телефон от себя подальше, включив предварительно будильник, и все же попыталась уснуть. Через некоторое время скитаний по постели мне это удалось. Однако выспаться хорошо не получилось. Всю ночь мне снилось, как нас гоняет Камиль. Я еще не начала с ним заниматься, а уже переживаю, что он снова будет нас за все подряд отчитывать. Все Замаренова со своими разговорами о нем. Если бы не она... Я бы даже не вспомнила о Камиле до самого утра. Хмурая села на кровати, свесив ноги, и потянулась. Глянула на часы. Пора собираться на пары. Моя любимая, нудная экономика. Ведь никогда не буду работать в этой сфере. И говорила об этом папе не раз. Но он ничего не хочет слышать. Хожу туда как робот, лишь бы доучиться по прихоти семьи. Только первый курс и второй триместр, а я уже устала от скучных дисциплин. Пустое прожигание времени и папиных денег. Как он не понимает, что я хочу танцевать? Пары, как и вечер за алгеброй с братом, прошли бесконечно скучно. Развлекала только Замаренова с новыми фотками, Камиля и Зайцев, который снова решил позвать меня в кафе. На этот раз решила не отказываться, и послезавтра мы пойдем есть мороженое. Если завтра, конечно, переживем тренировку. Тренер пригласил нас в спортивный зал. Это значит, что мы будем начинать с самых азов. поскольку он считает, что мы полнейшие бездари. Неприятно, что уж там. От одной мысли об этом я тут же начинаю закипать. Пусть он не звезда бывшая, но как можно ни во что не ставить труд многих людей, нас и бывшего тренера? Он хочет полностью изменить весь номер? У нас соревнования через месяц, мы уже не успеем выучить новую программу. Надеюсь, он не настолько сумасшедший. Хотя, кто знает, чего от него ждать. «Добрый вечер», — услышала позади себя. Я пришла в спортивный зал раньше других. Он был пуст. От нечего делать я уже начала проделывать комплекс упражнений у станка. Закинула ногу на поручень, и теперь ее разглядывал тренер своими серыми глазами. Его взгляд на моем теле как-то очень сильно смущал. «Здравствуйте», — отозвалась я и сняла ногу. Холодные глаза переместились на мое лицо. Неловко вышло. Даже румянец стал опаливать щеки. «Продолжай разминаться, София». Замялась, но продолжила. Тренер наблюдал за мной. Я понимаю, что он просто хочет знать, на что я способна и с кем ему предстоит работать. Но под прицелом его взгляда делать разминку было нелегко. Чувствовала себя не в своей тарелке. Как же не хватает Ираиды Львовны, взгляды которой так не нервировали. Или уже хотя бы Зайцев пришел. Где он пропадает, черт возьми? «Где твой партнер?» — спросил Камиль, будто услышав мои мысли. «Мне неизвестно. Он ничего мне не говорил», — пожала я плечами. «Даже прикрыть не смогла эту опаздывающую задницу. Хоть бы предупредил. Я бы придумала какое-нибудь оправдание». Глаза тренера вспыхнули недобрым огоньком. «Получишь ты, Зайцев, по шее сегодня». Спустя 10 минут дверь открылась, и вплыл Денис. Он растерянно улыбнулся. «Здравствуйте. Извините, задержался. Форс-мажор». Денис наткнулся на ледяной взгляд суженных глаз и замолчал. Улыбка тоже выветрилась с лица. «Мало того, что вы танцевать не умеете, так вы еще и опаздывать себе позволяете», — высказался тренер. «Ничего, что я вовремя пришел». «Ничего», — ответил Зайцев. Глаза Камиля стали еще уже, и до него дошло, что он только что ляпнул. «То есть, простите, постараюсь больше не опаздывать». «Больше ты опоздать и не сможешь, Зайцев», — смотрел на него тренер так, что мне захотелось куда-нибудь спрятаться, а Денис растерялся. «Если ты еще раз позволишь себе не прийти в назначенное время на Олимпиаду, поедет кто-нибудь другой». «Так я, вообще-то, лучший во всем городе», — скинул голову Денис. «Блин, ну зачем он лезет на рожон?» Перевела взгляд с него на тренера. Тот как и стоял в той же позе и даже глазом не моргнул на его заявление. «А корону тебе надевать еще рано, Зайцев. Я прекрасно знаю, кто из вас что представляет собой. И зря ты думаешь, что такой незаменимый. Лучше бы ты был обязательный, чем такой говорливый, к станку». Денис молча подошел ко мне и встал рядом. «Посмотрим на твою растяжку. Лучший в городе». «Зря ты ему это сказал», – прошипела я через плечо. «Да пошел он!» – тихо фыркнул Дэн. «Похоже, назревает война». «Теперь, когда вы размялись как могли, начинаем учить номер», – сказал Валиев, когда мы с Зайцевым уже прилично были выжаты и восстанавливали дыхание на 5-минутном отдыхе. «Учить номер?» – подняла я голову. «Вы хотите заменить какие-то элементы?» Серые глаза уставились на меня с усмешкой, будто я спросила несусветную глупость. «Да?» — ответил он. «Все элементы». «Все?» Не смогла скрыть удивление и возмущение. «Но мы уже почти месяц готовим эту программу, и еще месяц до соревнований. Мы не успеем выучить новый номер». «Если хотите победить, выучите», — отбил он тут же. «Времени очень мало», — продолжала я спорить. «Достаточно», — нахмурился Камиль, прожигая глазами. «А если ты перестанешь со мной препираться, София, его станет еще больше». Я замолчала, глядя, как он подходит к нам ближе. Камиль встал между мной и Зайцевым, и я невольно почувствовала себя неуютно рядом с ним. Валиев был явно выше и больше моего партнера. и пах вкусно. «Денис, встань на мое место!» Зайцев на секунду замялся, переводя взгляд с меня на Камиля. Потом все же выполнил указание тренера. «Сейчас я покажу то, что придумал для вас». Денис смотрит, София пытается подстроиться в танце. Все понятно. Мы оба закивали. А я перевела вопросительный взгляд на тренера. «Ему придется касаться меня?» Почему-то эта мысль запустила мурашки по позвоночнику. «Ты не против?» — спросил он негромко, видимо, верно, считав мысли по моему выражению лица. «Мне придется брать тебя за талию. Но показать танец Зайцевым в паре будет еще более странно». Мне захотелось засмеяться, представив, как Камиль делает поддержку Денису, а тот грациозно тянет ножку в позе ласточки. Молча кивнула, закусив губу и пытаясь спрятать улыбку и фырканье от смеха. Подняла лицо на него, и мне показалось, что я увидела в серых глазах среди льда искорку веселья. Тренер умеет шутить, или это все же был сарказм очередной? Камиль осторожно взял меня за руку, которая вдруг стала очень прохладной. Его кожа резко контрастировала с моей. Ладонь тренера казалась просто обжигающе горячей. Я старалась не думать о том, что он касается меня. Сосредоточиться на танце. На его горячая рука, которая держала мою, в то время как другая лежала на спине, оставляя между нами лишь целомудренные сантиметры, не давали возможности расслабиться. Даже на расстоянии все равно ощущала его тепло и запах. Внутри все звенело. Парни редко меня касались, папа строго следил за этим, а такие взрослые мужчины, как Камиль, и подавно не дотронулись бы никогда. Он двигался красиво и легко. Я просто не могла насмотреться на нас в зеркала спортивного зала. Старалась подхватывать, не отставать и не наступить тренеру на ногу, а то точно медведем окрестит. Мне показалось, я вспомнила, как дышать, только когда тренер меня отпустил. Несколько секунд он будто изучал мое лицо и реакцию, а потом сказал: «Неплохо справилась. И теплее одевайся. Кажется, ты замерзла. Руки ледяные, дрожишь вся». Он выпустил мою ладонь и отошел на свое место, вернув ко мне Дениса. Мне стало зябко, невольно кисти собрались в кулаки. «Что со мной?» «Действительно, руки ледяные». Вот почему ладони тренера оказались такими горячими. «А теперь то же самое, но сами. Запомнили?» – спросил Камиль. «Нет», – недружным хором ответили мы. «Начало только запомнила», – добавила я негромко. Тренер бросил внимательный взгляд на меня. «Я не удивлен. Покажите хотя бы начало». Вышла из душа и столкнулась в раздевалке с Замареновой. «О, вы уже закончили?» – спросила ее, вытирая полотенцем волосы. «Ну да, только что. А ты уже в душ успела сбегать?» – удивилась она. 10 минут назад как? Камиль сказал, что сегодня бессмысленно тратить весь час на таких бестолочей, как мы». «Прямо так и сказал, что вы бестолочи?» «Ну нет», – взяла я в руки фен, – «но посыл был такой. Поэтому он вас держит в спортзале?» «И еще будет держать. Следующая тренировка тоже у зеркал. Он решил поменять танец». «Как это?» – выпучила на меня глаза Настя, и я осталась в футболке, висящей на шее. «Совсем поменять?» «Совсем». Настя присвистнула. «Совсем он тогда уже?» – постучала по голове Замаренова. «Вы ведь не успеете». «Ему это, видимо, не важно», – вздохнула я. «От номера Ираиды он отказался, даже посмотреть не захотел». «И что вы будете делать?» «Учить?» – пожала я плечами. Включила фен. Настя вздохнула и тоже отправилась в душ. «Что про это говорить, если тренер уже все решил? Только душу себе травить». Подождала, пока соберется подруга, и мы вместе вышли из комплекса. Тему удалось сменить, хотя в последнее время Замаренова будто забыла обо всем вокруг, кроме Камиля. «А наш тренер кудряво живет?» – присвистнула она. Я нахмурилась. «Опять она о нем. Сколько можно уже?» Проследила за ее взглядом. Валиев под восхищенные взгляды девчонок садился в черное спортивное авто. Таких в нашем городе больше точно нет. Гладкая, красивая и явно мощная машина послушно сорвалась с парковки. Сколько же может стоить такая? У тренеров настолько большая зарплата, что могут позволить себе такие тачки? Изогнула бровь Замаренова. Ты забыла, что он был звездой? Напомнила я ей. Наверное, неплохо получал, пока был на льду. Теперь на всю жизнь хватит. Не надо считать чужие деньги. Отдернула ее и потянула за локоть. Пойдем уже, а то стоим посреди дороги, как две курицы. Дурацкие цифры. Пробурчала я себе под нос и зевнула. На часах стрелки показывали за полночь, а я так и не одолела домашнее задание на завтра. Конечно, мне его дали давно, но я успешно про него забыла. Если завтра я получу неуд, придется исправлять, иначе папа не разрешит мне кататься. Раздраженно закрыла конспект. Ничего не получается запомнить. Голова упорно думает не о том. Я очень переживала за предстоящее соревнование. Мы не знаем танец, не знаем методы тренера, но должны будем выйти на лед и представлять наш регион. Это такая ответственность, которая давит грузом на плечи. Как мы с этим всем справимся? Но почему именно сейчас Ираида от нас ушла? Я понимаю, почему. Женщина уже была в возрасте, но все равно малодушно обижалась, что тренер оставила нас в такой ответственный момент – на растерзание этому монстру, Валиеву. Но деваться некуда, и придется нам сработаться с Камилем. Камиль. А он в самом деле талантлив. Жаль, что травма сломала его карьеру. Он придумал очень красивый и интересный танец. Этот номер лучше, чем старый, стоит признать честно. Может, он прав, и именно с этим номером мы сможем занять призовое место. Может, и стоит прислушаться к мнению профессионала, пусть он и вызывает к себе больше негатива, чем симпатии. Опять вспомнила, как сегодня он касался меня, и по спине снова поползли мурашки. Почему же я так остро отреагировала на него? Ну, мужчина и мужчина, взрослый, пахнет хорошо, руки горячие, лицо красивое. Очень красивое. Щетина так и манит дотронуться до лица. «Так, стоп!» – тряхнула упрямо головой. «О чем я думаю?» «Для меня это все вовсе не важно. Камиль – мой тренер. Он не может мне нравиться и не нравится. Я просто разволновалась от близости чужого мужчины. Время позднее, пора спать». Решительно встала из-за стола и отправилась к кровати. Откинула одеяло, выключила свет и скинула халат. Надела любимую пижаму с мишками и залезла под одеяло. Все, спать. Дурацкие мысли вон. Особенно мысли о тренере. Я смотрю в серые глаза. В них нет холода, нет льда. Наоборот, его взгляд горит пламенем. Я вижу в отражении себя. Он смотрит так, будто я самое желанное для него. Мы кружим в танце. Он держит меня за руку, вторая рука на талии, она прижимает меня к крепкому телу. Меня бросает в жар. Щеки пылают, но я испытываю не только смущение, но и удовольствие. Мне нравится ощущать его так близко, чувствовать мужское тепло и аромат кожи, который я улавливаю даже через ненавязчивый парфюм. У тренера хороший вкус на парфюмерию, но запах тела пьянит куда больше. Неожиданно руки Камиля сжимают меня сильнее. Губы оказываются возле моих. Он хочет поцеловать меня, но я нахожу в себе силы его остановить, надавив руками на каменную грудь. Мы ведь в спортивном зале. Нас могут увидеть, — говорю взволнованным голосом я, пытаясь побороть рваное дыхание. Его близость сводит с ума. «Мы здесь одни, Соня», — отвечает он мне низким голосом, который звучит сегодня с еще большей хрипотцой. Он так нежно произносит мое имя, что мне хочется зажмуриться от наслаждения. Я растерянно оглядываюсь и понимаю, что этот зал пуст. Здесь только мы и наше отражение в зеркалах. Камиль снова пытается дотянуться до моих губ, взяв пальцы мой подбородок. Мне хочется избежать поцелуя и одновременно отдаться ему. Но он не оставляет мне выбора. Горячие губы уверенно берут мои. Поцелуй настойчивый и обжигающий, заставляющий бежать кровь по венам быстрее, а сердце стучать, словно сумасшедшее, терзает губы. Влажный язык властно заставляет меня развести губы и дать ему свободу. Голова сама собой запрокидывается, и из меня начинают рваться стоны, когда я ощущаю его язык внутри себя, а мужская ладонь сильнее притягивает к сильному телу. Очень смущает то, что я чувствую возбуждение тренера. Его возбужденный член через брюки упирается мне в бедро. Но мне это нравится. Нравится настолько, что я не могу сдержать стонов удовольствия и сама тянусь к нему изо всех сил, обвивая мощную шею руками. Мужские пальцы пробираются под свитер и поднимаются выше. Касаются затвердевших сосков, вызывая новые стоны. Начинает играть музыка. Музыка? Кто ее включил? Не хочется прерываться, но музыка очень настойчиво звучала мне прямо в ухо. Резко распахнула глаза. Несколько раз моргнула, прежде чем поняла, что я в своей комнате, а играет музыка будильника. Выключила звук и села в кровати. Голова жутко болела. Это был сон. Кажется, он отнял мои последние силы. Я до сих пор дрожала. Ощущения были настолько реальными, что меня это пугало. И мне нравилось. Приложила прохладные ладони к горящим щекам. Боже мой, как же стыдно! Как мне могло такое нравиться? Но мне было так хорошо и приятно в его руках и от его ласк. Во сне все казалось таким естественным. Но с чего мне вдруг приснилось такое? Я его видела всего 2 раза в жизни. Как он может мне сниться? Да еще и в таких снах. Может, мне к психиатру пора? И как мне после этого смотреть ему в глаза? Господи, я ведь невольно буду вспоминать того Камиля из сна. Как же теперь это развидеть? Встала с постели и поплелась в душ. Может быть, вода меня приведет в чувство? Я должна об этом забыть. Выкинуть из головы. Ничего я не чувствовала. Это был сон. Только сон.